Глава 7. Смерть Дубовых. Осень 2012 года. Несчастный случай, крови лужа, а на дворе стояла стужа. Замерз и доктор, и сестра. Ночь звезды на землю лила. И в этой звездной тишине, как будто бы в кошмарном сне, пришла костлявая с косой забрать кого-нибудь с собой. Дезмонд Майлз. Поздней осенью 2012 года подготовка к государственной аккредитации филиала шла полным ходом. И шла она в критических условиях. Дело в том, что пагубная кадровая политика Марины поставила филиал на грань существования. Ну посудите сами. Более чем половина сотрудников филиала либо мертвые души, либо совместители. Если с первыми все понятно, они даже не в курсе, что работают в филиале, то вторым, по большому счету, на судьбу филиала было плевать. Одной подработкой больше, одной меньше. Вот и встал вопрос о том, что весь массив работы к аккредитации должен сделать костяк коллектива. Причем работу сделать не только свою, но и за того парня. Такой подход к работе в филиале был делом обычным. Но меня, как человека нового в коллективе, это просто взбесило. И я, поставленные передо мной задачи, попросту саботировал, делая только свой объем работы, да и его было, как говорится, выше крыши. Отчасти саботировал работу и доцент Иксов. Он любил говорить, что проблемы надо решать по мере их поступления. Так он и делал. Какие-то узловые моменты он, конечно, разруливал, но в целом все происходило на кафедре социологии, к которой я был прикреплен, хаотично. К аккредитации кафедра оказалась на 80% не готовой. И в этом виноваты были не только мы с Иксовым. Ведь весь коллектив кафедры составляли, помимо нас с ним, Сергей Пятаков, о его профессиональных качествах уже было сказано выше, госпожа Горлохватова и мертвые души. Относительный порядок наблюдался на кафедре экономики, которую возглавляла Наталья Владимировна Смиренная. Хотя и здесь были саботажники, типа доцента Елены Евгеньевны Брюшко-Брюшковской и старшего преподавателя кафедры Надежды Александровны Дубовой. Но в целом, благодаря управленческому таланту Смиренной, ее умению убеждать людей, кафедра была способна на фантастическую производительность. Но главное – эффективность труда. Надежным помощником для молодой заведующей оказалась старший преподаватель кафедры Болдина Ирина Владимировна. Ее высокий профессионализм отмечался выше. Заезжая пожилая семейная пара совместителей тоже ответственно готовила свою документацию. Были мертвые души и на кафедре экономики, но в значительно меньшем объеме, чем на кафедре социологии. Как результат, кафедра экономики оказалась готовой к аккредитации практически на 100%. Саботирование работы за того парня, отдельными сотрудниками костяка коллектива, буквально бесили Марину. Она прекрасно понимала, что мертвые души заставить работать нельзя, они же живые только на бумаге. Совместителей, как уже отмечалось выше, тоже как с гуся вода. Оставалось, как и раньше, заставлять работать костяк коллектива. Однако, с каждым днем это делать становилось все сложнее. Особую дерзость при подготовке к аккредитации позволила себе, по мнению Марины, Надежда Александровна Дубова. Она посмела сходить на больничный в такой важный период для филиала. Марина любила говорить на общих собраниях костяка коллектива, что ей в коллективе больше не нужны больные люди. Ей нужны люди, готовые работать по 24 часа в сутки. Да и больничный листок Надежды Александровны и впрямь выглядел как липовый. Но это сути не меняло. Даже болезнь члена костяка коллектива воспринималась Мариной как саботаж. Неудивительно, что по полной программе от Марины получали и Светлана Григорьевна Кириллова, страдавшая радикулитом, и диабетик Иксов. Неукомплектованность штата филиала живыми сотрудниками сказывалась все острее. Но если Иксов и Кириллова молчали и иногда даже извинялись перед директрисой, принимая ее упреки как нечто должное, то Надежда Александровна позволяла себе неслыханное. Она заявляла, что имеет в качестве стабильного дохода пенсию и поэтому увольнения не боится. Конечно, Надежда Александровна лукавила, что называется, брала Марину на испуг. Да и силы женщины-пенсионерки были на исходе. Бессонница, плохой аппетит и хроническое переутомление уже давно о себе давали знать. Поэтому в ее поступке прослеживалось скорее отчаяние, нежели реальный боевой настрой. Именно в таком состоянии, на грани полного психологического и физического истощения, сила амулета была практически неэффективной в отношении любого человека. Но строптивую сотрудницу надо было как-то вывести из равновесия. Марина это прекрасно понимала и решила воспользоваться услугами своей секретарши ведьмы Ириады. Ведьма заперлась в своем тайном убежище на Агаповских болотах и начала обряд проклятия на смерть родных Надежды Дубовой. На следующий день сотрудники филиала узнали о трагической гибели отца, родного брата и дочери Надежды Александровны Дубовой. В их доме странным образом оказались засоренные все дымоходы и вентиляционные каналы. Хотя незадолго до этого несчастного случая их проверяли. Родные Надежды Александровны попросту задохнулись во сне углекислым газом.